Спокойно, сказала она себе. Я злюсь на Иссёрха. Не потому ли, что ревную Мефа? А как же Багров? Да и вообще все, что связано с любовью, для меня навеки закрытый файл. Валькирия не может быть счастлива в любви. А Эйдисы тут при чем? Ну, встречается он с Дафной, и встречается, спросила Ирка. Или в прозрачных сферах надеялись, что Меф всю жизнь будет смотреть на девушек лишь в прорезь боевого шлема? Спросила она, подливая в голос побольше равнодушия из неиссякаемой бутылочки женских эмоций. Призрачные сферы не занимаются этими вопросами. Наследник мрака может встречаться с кем ему вздумается, но только не сдав, уточнил Иссёрх. Но почему? Простое объяснение тебя устроит? Вот оно. Даф — это свет. Мефодий — это мрак. Ну, не такой уж он и мрак, — осторожно возразила Ирка. Иссёрх строго посмотрел на нее. Он станет мраком, потому что не может не стать. Человек то, чем он занимается. По доброй воле или по принуждению — не суть важно. Он как вода. Принимает форму сосудов, в которые его наливают. Даже самый твердый человек не может существовать без сосуда. А его сосуд сейчас – мрак. Даф не должна находиться с ним рядом. Но почему? Закон палитры. Когда черная краска смешивается с белой, получается серость. Вежливая терпимость козлу, равнодушие и хладное рассуждение там – где раньше полыхало негодование. Вот что обволакивает теперь Москву, а вместе с ней и весь мир. Покрывает ее, как сырой, разлагающий все туман. И что в результате? Качество эйдесов ухудшается. Свет в панике. Мрак тоже, пожалуй, в панике. «И все это потому, что эти двое любят друг друга?» — спросила Ирка недоверчиво. Она и верила Иссёрху. И не верила. Какая может быть связь между теряющими бессмертие эйдосами и одной единственной маленькой любовью? Хотя, если задуматься, разве воздушному шару, чтобы лопнуть, недостаточно одного прикосновения иглы? Да и грозные империи нередко падают, как карточные домики, от одного случайного дуновения. Разумеется, это пока версия, но версия очень убедительная. Свет не желает рисковать вечностью тысяч эйдосов ради одной сомнительной любви, сказал Иссёрх. Ирка уныло подумала, что их любовь не так уж и сомнительна, к сожалению. И вот вывод. Мефодия и Даф нужно разлучить, или мироздание окажется под угрозой. Мне там, Иссёрх вновь неопределенно посмотрел на потолок, прожужжали об этом все уши. Все равно я не понимаю. «Двое любят друг друга. Кто же вправе им мешать?» — спросила Ирка. Иссёрх посмотрел на нее с вежливым недоумением. «Для того, чтобы отравиться каплей яда в вине, совсем не обязательно знать, что она там есть», — сказал он. «Достаточно, что Страж Света, отдав на все еще Страж Света, встречается с мальчишкой, воплощением мрака». «Послушай», — сказала Ирка, злясь на Иссёрха. Все это, конечно, замечательно, но разве Даф не твоя подопечная? Зачем ты говоришь об этом всем мне? К чему эти рассуждения в духе старой тетушки, для которой болтовня — единственная оставшаяся в жизни радость, не считая телевизора, который весь одна сплошная сплетня? Скажи обо всем этом Дафне! Не могу. У меня приказ молчать. И еще один приказ. Уже общий для тебя и для меня. — покачал головой хранитель. — Какой же? — спросила Ирка. Иссёрх втянул носом в воздух. — Валькирия-одиночка, мы с тобой должны похитить Дафну, — произнес он так твердо, как говорят только сомневающиеся в своей правоте. Ирке подумалось, что она ослышалась. — Нет, надо все-таки не полениться и купить ватные палочки для чистки ушей. — Как похитить? Зачем ее похищать? «Просто отзови ее, и все. Ты же ее хранитель!» «Думаю, Дафна послушается, хотя и без восторга». Иссёрх посмотрел на нее терпеливым взглядом в стиле «Если ты считаешь, что ты самая умная, то это не так». Следуя правилам все той же молчаливой игры, Ирка ответила ему взглядом в стиле «Нет, это так, и тут уж никуда не денешься». Хранителю ничего не оставалось, кроме как пуститься в объяснение. «Думаешь, я и сам бы до такого не додумался? Но нельзя. Оставлять дав здесь, в человеческом мире, значит длить муку и подвергать ее искушениям. Свет этого не хочет. Если дав улетит сама, мрак заподозрит, что его водили за нос, и что в одном из его отделов была шпионка. Начнутся разборки, пойдут слухи, полетят головы. В большой игре света и мрака так не делаю. Все должно быть отыграно чистенько, как по нотам. Свет требует, чтобы похищение обставили по всем правилам жанра. Напасть на резиденцию мрака, схватить дав и доставить в Эдем насильно». «И ты это сделаешь? Ты?» — не поверила Ирка. И Сёрх покрылся неровным румянцем, как груша, повернутая к солнцу одним боком. «Ты заблуждаешься, Валькирия. Тебе кажется, что приказы света можно не выполнять, потому что свет добренький и все простит, так?» Ирка замешкалась с ответом. Вероятно, где-то в глубине души она действительно считала свет слишком мягким. «А слушать, конечно, можно лишь тех, кто на тебя орет. Только их принимают всерьез. Сколько изначально хороших людей вынуждены были стать жесткими, как подошва, хамами по этой самой причине», — продолжал Иссерх с болью. Заметно было, что для него самого этот вопрос далеко еще не решенный. «Все равно не понимаю, почему именно ты должен похитить дав», — повторила Ирка. «Если я не похищу дав, это сделает кто-то другой, кого пришлют вместо меня. Но тогда Дафна может пострадать», — отчетливо сказал хранитель. «Ну хорошо. А что будет с дав в Эдеме?» — спросила Ирка. «Меня заверили, что в Эдеме ей ничего серьезного не грозит. Легкий формальный выговор, после которого ее из помощника младшего стража без особого шума сделают младшим стражем. Вот только в человеческий мир дав отпустят не скоро. Она и так слишком попала под его влияние. Да и не только она». И Сёрх бичующим взором посмотрел на свой правый кулак, чуть опухший и сбитый, будто не так давно ему пришлось встретиться с нетрезвым прямостоящим предметом. Ирка промолчала. «Что ж, пусть Дафна вернется в Эдем, раз так решил свет. Валькирии — воины света. И когда воину отдают приказ, он должен повиноваться». «Когда же мы должны ее похитить?» — спросила она деловито. И Сёрх стал загибать пальцы. 31-е, 1-е. Не позже, чем вечером 2-го числа. Да, именно 2-го вечером.